Глава 43. Все вроде с виду в шоколаде. А если вдуматься, то нет. Ну, Марина присела в кресло напротив меня. Мы его наблюдали. В 14:17 вошел в здание медцентра. В 14:51 его покинул. Как он выглядел? Как старый побитый молью капитан полиции. «С красной рожей», — добавил Витя. «Может, и с перегаром, для усиления образа. Зашел с битком набитой сумкой, вышел с пустой». «Это все?» «Нет», — покачала головой Марина. «Там еще Гарик вертелся». «Заметил вас?» «Нет, не думаю», — уверенно заявил Витя. Марина кивнула, соглашаясь. «Что дальше?» «Дальше он ушел, мы за ним не пошли. А за Гариком?» «А нахрен он нам нужен? Сам же говорил». «Тоже верно». Я еле слышно вздохнул. «Вы молодцы, свободный». «То есть? Отдыхайте, пойте и веселитесь». «А ты?» «А мне что-то грустно». «Не понял», — удивился Витя. «Ведь все прошло нормально». «Ни черта подобного». Я опять вздохнул, на сей раз погромче. «Так в чем дело-то, черт подери?» «На-на». Я ткнул пальцем в сторону Марины. «Она тебе все объяснит. Пойдем». Марина цепко ухватила Чернова за рукав. «Не будем мешать Максу». «Точно». Я раскрыл ноутбук. «Идите уже. Грустно мне, видите ли. А как еще? Если времени сгулькин хрен. И ничего еще не ясно». «Так». Платиновая блондинка встала из-за стола и принялась расхаживать по комнате. «Значит, полицай». «Как настоящий», — подтвердил Гарик, — «даже лучше». «Какие мысли?» «Думаю, что мы угадали». «Не угадали», — покачала головой блондинка. «Мы его вычислили». «Пусть так». «Но что? Не слишком ли все просто?» Женщина остановилась у окна. «Так и должно быть», — уверенно заявил Гарик. «Сложно только в книгах». «Может быть, может быть», — задумчиво проговорила блондинка. «И все-таки сгоняй-ка ты завтра в Подмосковье». «В Раменский район? Туда». «Нахрена?» — взвыл тот. «И так все ясно». «А на всякий случай». С недавнего времени команда кита сократилась ровно наполовину. И теперь состояла из одного человека. Бывший наставник и классный спец, сработав на него, в последний раз отвалил. Решил, видимо, что находиться рядом с бывшим любимым учеником становится небезопасно, и подал в отставку. После чего вернулся к прежней размеренной скучной жизни пенсионера. Неторопливым походом по магазинам, просмотру всех подряд телепрограмм и двойной наркомовской дозе на сон грядущий. Поэтому после ухода из медцентра он часа два крутился по городу, убедившись в отсутствии наблюдения, переоделся в кабинке магазина на Покровке, оставил ставшую ненужной форму в мусорном контейнере и устроил напоследок забег по проходным дворам на всякий случай. Хотя мог ничего этого и не делать, тот или те, кто имел удовольствие наблюдать его у медцентра, вряд ли приделали за ним ноги, смысла не было. И так знал или знали, где и когда он появится через 3 дня. В пятницу.